Явление второе. Чацкий, Софья, Лиза. Лиза шепотом. Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Софья. Простите, надо бы найти мне поскорей. Чацкий. Куда? Софья. К парикмахеру. Чацкий. Бог с ним. Софья. Щипцы простудит. Чацкий. Пускай себе. Софья. Нельзя, ждем на вечер гостей. Чацкий. Бог с вами. Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания об том, что невозвратно. Не засижусь, войду всего минуты две. Потом подумайте, член английского клуба, я там дни целую пожертвую молве, про ум Молчалина, про душу Скалозуба. Софья пожимает плечами, уходит к себе и запирается. За нею Лиза.